Холоп туйса поставил в снег, усмехается. Бенедикт расстегнул плату, мышей связку. Посмотрел, у холопа нарыли неуважение. Точно играет. И сразу разговор пошел такой неприятный.